закончилась, породив новое. Где же, как ни там, возникли зачатки планов будущей гражданской войны и наступления на революцию развернутым фронтом?